Катя усадила куклу Свету на диван и спросила ее взрослым, серьезным голосом, каким мама обычно разговаривала со взрослыми. «Вы хотите чаю? Чаю с пирожными?» У нее был игрушечный чайный сервиз и набор пластмассовых игрушечных пирожных, которыми она угощала Свету не реже, чем дважды в день. Так что Свете это уже надоело. «Нет, не хочу», — ответила Катя за куклу тоненьким и капризным детским голоском. «Мне надоели эти пирожные. Не хочу пирожных и чаю не хочу». «Да? Вам надоели пирожные?» — удивленно переспросила Катя взрослым голосом. «Надоели, надоели, не хочу. Они не настоящие». «А чего же вы хотите?» «Я хочу мультик», — ответила она за куклу. «Мультик? Где я тебе возьму мультик?» — проговорила Катя, подражая маме. «В мамином телефоне». Но мама не велела трогать ее телефон. «А я хочу, хочу», — заверещала кукла, точнее Катя, пронзительным кукольным голосом. «Какая ты капризная девочка!» – проговорила она, как иногда говорила мама в похожей ситуации. «Хочу, хочу!» – требовала кукла, топая по дивану ножками. «Хочу мультик!» «Ну что с тобой поделаешь?» – вздохнула Катя, как иногда вздыхала мама. «Ладно, но только один мультик, договорились? Один единственный, и на этом все!» «Хорошо!» – тоненьким голосом согласилась кукла. Катя покосилась на дверь. Она догадывалась, что мама не одобрит то, что они со Светой собрались сделать. Подошла к маминой сумке и заглянула в нее. Как она и думала, телефон был там. Он был почему-то выключен. Но Катя была большая девочка. Большая и наблюдательная. Она видела, как мама включает свой телефон. И даже знала код, который нужно набрать, чтобы он ожил. Она набрала код, нашла нужную картинку и включила любимый мультфильм.